12. Она стояла неподвижно, наклонившись к нему и не обращая никакого внимания на джинна, мечущегося на привязи над крышей корчмы. Дом сотрясался, с потолка сыпалась и звездка, мебель ползала по полу, лихорадочно тряслась. «Вот оно что!» – прошипела она. «Благодарю. Тебе удалось меня обмануть. Не Лютик, а ты! Так вот почему джинн так борется!» «Но я еще не проиграла, Геральт. Ты недооцениваешь мои силы. Пока что у меня в руках и джинн, и ты. У тебя есть еще одно последнее желание, так выскажи его. Освободи джинна, и тогда я загоню его в бутылку». «Тебе не хватит сил, Йеннифер». «Ты недооцениваешь мои силы. Желание, Геральт, желание». «Нет, Йеннифер, не могу. Джинн, может, и выполнит его, но тебя не простит. Освободившись, он убьет тебя, отыграется на тебе. Ты ослаблен, едва держишься на ногах. Ты погибнешь, Йеннифер». «Это мой риск!» – яростно крикнула она. «Какое тебе дело до того, что станется со мной? Подумай лучше о том, что джинн может дать тебе. У тебя в запасе еще одно желание. Ты можешь пожелать что угодно. Воспользуйся возможностью. Используй ее, ведьмак. Ты можешь иметь все, все!»